Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 481. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Книга пророка Исаии, 55 глава, 12 стих. Когда грех прощен, тогда утихает наша величайшая боль и появляется истинное удовлетворение. Так велика радость, которую Господь дарует искупленным, что она переливается через край, и тогда вся природа наполняется для человека благоуханием. В мире вокруг нас много сокровенной музыки, и только обновленное сердце слышит эту музыку и превращает ее в пение. Творение – это орган, а облагодетельствованный человек обнаруживает в свое время аккорды. Пальцы его скользят по клавишам, и вся вселенная оглашается благозвучием во славу Божию. Горы и холмы образуют, так сказать, басовую партию хора, тогда как деревья в лесу и все цветы в садах и на лугах звучат светлым мелодическим сопрано. Когда Слово Божие действует среди нас и спасает души, тогда кажется, что все поет и все звучит. Когда мы прислушиваемся к исповеданию молодых верующих и свидетельству обогащенных опытом святых, мы так счастливы, что вынуждены прославлять Господа. И тогда кажется, будто горы и холмы, леса и поля подхватывают нашу хвалебную песнь, превращая мир в огромный оркестр. Господи, в этот радостный майский день поведи нас в Твой полнозвучный мир, который полон хвалы, как жаворонок полон ликованием.